При виде напарницы с дрелью наперевес, восстанавливающей порушенное накануне казенное имущество, Ирен Рандирова муки совести, так внезапно и не кстати пробужденной магическим чулком Кухепсу, только усилились. И вместо того, чтобы раздавить баночку холодного самайна и спокойно покурить в положении лежа, энчичикист принялся мыть холодильник. И вовсе не потому, что слой пенициллина, выросший на древнем сырке, уже можно было использовать для лечения некоторых специфических человеческих заболеваний, а потому, что домашняя работа лучше всего помогает отвлечься от мрачных раздумий о собственном несовершенстве. Идти и лезть с предложением помощи глупо. Видно же, что девушка вполне справляется, а получается у нее даже лучше, чем это сделал бы Эрин. Извиняться? Ну, как бы поздновато. Развлекать Нолвенде байками из повседневной жизни сотрудников НЧЧК не слишком уместно. Да и зачем же прежде времени пугать барышню? Еще успеет насладиться боевыми буднями. Словом, эльфийская совесть подергалась немного, побрыкалась и пошла спать дальше, крайне обиженная. К тому времени, как недра холодильника засияли первозданной белизной, мысли Эрина витали вокруг гораздо более серьезных вещей, чем новый замок в соседской квартире. А так как единственной хорошо проторенной дорогой для глубоких размышлений являлись рабочие моменты текущего следствия, то очень скоро на кухонный стол вместо тарелки горячих пельменей легла невзрачная серая папка, прихваченная с собой для детального изучения. Стукач Грима очень кстати напомнил следователю о разногласиях, возникших у госпожи Индульгенции с общиной Дроу. Причина, по которой только самый ленивый из магов-авантюристов не пытался наладить контакты с темными эльфами, для Эрина оставалась неразрешимой логической загадкой. Пропагандируемая шоу-бизнесом и бульварной прессой идея о полнейшей беспринципности пеловолосых не имела под собой ни малейших реальных оснований. Ну как, скажите на милость, как в не такую уж глупую голову Мейны могла прийти мысль соблазнить старшего сына главной Матроны, чтобы потом его шантажировать? Даже товарищ Дзир и тот без позволения матери не посмеет снять бронежилет в присутствии посторонней дамы, не принадлежащей к дружественному роду и уж тем более другой расы. К дриадам это, кстати, не относится. Трахать дриад, по мнению женской половины темно-эльфийского семейства Дзира, не только можно, но и нужно. Но, скажем, надумай неустрашимый борец с иномирянским террором, чье хладнокровие, беспримерный героизм и решительность уже давно вошли в аналы истории НЧЧК, положить глаз, например, на Нолвенде или Юслу, тут без мамы дела не будет. А мама Дзира... Эрин нервно поежился, словно у него из окна дуло. Из щелей в раме и в самом деле дуло, но по сравнению с пылающим взором леди Нагайны, ледяной сквозняк где-то даже согревал. Эльф с наслаждением затянулся новой сигаретой, радуясь, что момент знакомства с роднёй Дзира уже давно миновал. Итак, обратиться в весьма надежный в отношении сохранения секретов клиентов Вайрунг-банк Мейна не могла. Сноска. Вайрун – лорд в маске. Бог воров и обмана, которому поклоняются в основном мужчины Дроу, желающие независимости от матриархата Лот. У гномов сильнейшая служба безопасности, и они самые законопослушные граждане. Сидоровы оставался только Энд Абналбанк, краса и гордость дриадской общины. Мда, не позавидуешь госпоже Индульгенции. Покойный управляющий, чье обезглавленное тело лежало нынче в мертвецкой НЧЧК, никогда не производил впечатления честного человека. Возможно, Сидорова даже знала, что рискует, связываясь с ним. Именно поэтому, когда опасения ее оправдались, не поленилась послать на расправу свеженьких зомби. Итак, пачка пельменей, баклажанная икра и плавленые сырки – так и остались бы до утра томиться в ледяном плену чистого холодильника, пока Эрин Рандир Аптелемнар приник к содержимому папки, аккуратно перекладывая прочитанные листочки. Если бы в самый разгар мозгового штурма вдруг не раздался взрыв и в доме не погас свет. Его рефлексы, отточенные долгими годами практики, которых не смогли притупить ни слоновьи дозы алкоголя, ни душевные терзания, работали безупречно. Кутелион из кобуры буквально сам скакнул в его ладонь. И так как дичайшие вопли, перемежаемые крепкой и забористой бранью на языке творцов в Нолдоланте, неслись непосредственно из квартиры напротив, через полминуты Эрин уже высаживал плечом многострадальную дверь Нолвенде. Сноска. Нолдоланте. Не слишком искренние сожаления нолдоров о совершенном акте геноцида в отношении Теллари.